Диана Чайковская. Клятва и клёкот. Великая мать, начало и конец всего. Она сплетает нити судеб и создает полотно мира. У нее тысячи лиц, и каждый из них завораживает. Облик победы порой настолько ужасен, что вызывает слезы и страх. Речь идет о женском архетипе. Пролог. А войска идут за горящим камнем, за чужими бусами, серебром, завывая в мглистой тиши волками. Мол, держись, вражина, как грянет гром. Из авторского стихотворения. Мягкий голос пел ему о войне, о проклятых землях, где пролилось столько крови, что хватило бы для любых чар. Было в этом что-то родное и давно забытое, похожее на материнский шепот. Неудивительно, что на сердце теплело, и Лихослав улыбался. Сколько лет уже прошло с тех пор, как совет запер его в глубине скал. Сплетение пещер захватывали Лихослава паучьими лапами и тянули то вниз, то в сторону, словно посмеиваясь и повторяя: «Нет, милый, не вырвешься, не пытайся». Поначалу хотелось, а потом он смирился. Горы стали почти домом. А как все начиналось? Лихослав сжал зубы и застонал. Обрывки воспоминаний замелькали яркими камушками разных цветов. Одни ранили сердце, да так, что он мычал и кривился. Другие разгоняли тьму. Сияние переливалось, трепетало, оборачивалось водой, пламенем и мглой, создавая причудливые и мрачные узоры. Вот он, не в меру способный и сильный, стоит перед советом. Чародеи еще тогда боялись, что мальчишка возвысится над старшими и что горячая кровь погубит и их, и самого Лихослава, а вместе с ним — княжество. Он первый, кто смог обернуться и волком, и не топырем, хотя обычно перевертыши получали одно тело — звериное или птичье. А Лихослав прекрасно понимал, что может даже больше. Правда, остальное лежало за гранью дозволенного. Чары на крови еще разрешали худо-бедно, а вот за ворожбу с костями и мертвецами совет жестоко наказывал. Почуяв неладное, они уничтожили записи и закрыли этот путь. Ну, да боги с ними, неразумными. К слову о богах. Лихослав хохотнул, тряхнув головой. Слипшиеся пряди упали на лицо. Он ведь первый, кому удалось заговорить с ними напрямую, без волхвов и капища. Велес и Мокош отвечали, давали дельные советы и взамен просили всего ничего — служить верой и правдой, не нарушая заветов. Приходилось слушаться. Совет боялся его, но каждый раз их посланники прибегали, потные и уставшие. Чуть ли не в ноги падали, умоляя помочь. Мол, беда жуткая, опять кто-то там перепутал заклятие и выпустил невесть что на белый свет. Лихослав вздыхал, качал головой и шел вслед за посланником. Смешно сказать, иногда ему приходилось мирить чародеев и вдалбливать в их головы, что играть с непокорным пламенем опасно. А потом умер старший. Важная птица, летавшая выше прочих. Как его там? Люблич? Да, вроде бы. И чародеи вспомнили, что Лихослав когда-то пытался поднимать мертвых. Этот задум сразу показался паршивым, но совет не давал покоя. Просил, не переставая, несколько седмиц. Пришлось нарушить обещание, что Лихослав дал Мокоши и Велесу. Он вернулся к темной ворожбе и целый месяц трудился. Сперва удерживал дух чародея рядом с телом, читал заговоры, потом оплетал душу тонкими нитями чар, обращался к Маране с молитвами и дарами. И вот получилось. Люблич ожил, но не до конца. Обезумевший, он разнес половину столицы. Убить чародея удалось с большим трудом. Моровецкий князь был в ярости и обещал уничтожить весь совет. Конечно, они сразу нашли виновного и пронзили двух зайцев одной стрелой. И себя обелили, и от пугающей силы избавились. Чародеи Моровецкого княжества подстерегли Лихослава, как раз когда он собирался вернуться домой. Поймали и заточили в скалу. Даже уставший и обессилевший, Лихослав слышал, как хор голосов заклинает камни, сплетая сеть чар из огня, воздуха, земли и воды. Только мгла была им не по силам. Она змеёй стелилась у ног Лихослава и повторяла раз за разом, что служит лишь ему одному. Раньше не верилось, теперь... «А, поживешь в пещерах, не видя света, поверишь и не в такое». Именно тьма напевала ему голосом матери и рассказывала, что чародеи Огнебужского княжества отказались поддерживать сородичей и потребовали вернуть Лихослава для справедливого суда. Моровецкие отказались. Потом слово за слово, заклятие против заклятия, и вот она — война. Теперь кровь лилась реками. Одно княжество все больше требовало от другого, и дело уже было не в Лихославе. Мгла стелилась перед ним каменными тропками, мурлыкала на ухо и убаюкивала. Она не позволяла сходить с ума, держала где-то на грани. А еще, ну, это звучало безумно и забавно, но тьма шептала, что волхвы предсказывают возвращение Лихослава и что после этого война сразу закончится. Еще смешнее. Он ни за что не стал бы мирить чародеев. Пусть перегрызутся, как крысы, и сдохнут всем родом. Лихослав слишком сросся с этой горой. Сам стал, как камень, выжженный уголек, дотлевающий в каменных недрах. Мягкий голос завел новую песню. Лихослав прикрыл глаза и вслушался. За горами, за лесами жил да был князь Мирояр.